Глава 6. Монгольский лагерь. Следующая ночь. После неудачного нападения армия Монгольской империи отошла на защищенные позиции и принялась зализывать раны. А командиры пытались найти выход из сложившейся ситуации. Они никак не ожидали того, что произошло. Точнее, они ожидали, что будут подлянки, но предположить, что им на голову посыплются кислотные помидоры, никто не мог себе представить даже в страшном сне. «И что же вы на это скажете, мудрые вы наши?» — выругался хан Адганбаяр. Это он возглавлял армию, и от успеха данной операции зависела его репутация, как и судьба. Великий хан может снять его с должности или, что еще хуже, скормит монстром. В командирской палатке собралось более 20 человек. Они сидели на коврах, выпивали, обсуждали, что делать дальше. «Уважаемый Адганбаяр», — заговорил китайский представитель. Им был усатый мужчина в традиционных китайских одеяниях, которые сильно контрастировали с серым и унылым облачением монгольских офицеров. И это всех бесило. «Есть и древняя мудрость. Познай врага своего, как себя самого. И тогда ты сможешь предугадать действия противника». «И предлагаешь мне его пригласить в бар и выпить с ним? Как эта херня поможет нам здесь и сейчас?» «Он нам просто зубы заговаривает, так как сам не понимает, что нам делать», — оскалился один из офицеров. «Какая вообще может быть помощь от китайцев, которые, кроме как помирать от наших набегов и сдаваться в рабство, ничего не умеют?» Офицеры рассмеялись, а на лице китайца не дрогнул ни один мускул. «Я бы напомнил про ланчжойскую бойню, где 5000 наших воинов уничтожили 20000 монгольских солдат. Но вы же не образованы. Вряд ли знаете об этом событии». Китаец покачал головой, а улыбки с лиц монголов пропали. «Хватит!» — рыкнул хан и хлопнул по полу. «Если не придумаем, что делать, бойня будет ждать уже нас. И я посмотрю на наших китайских союзников, когда этот лес двинется на их территорию». «Это вряд ли. Одно дело вырастить лес на пустой земле, а другое — захватить уже существующую экосистему. Но соглашусь, китайской империи Мин не хотелось бы, чтобы у нас под боком появилось это». «У нас десятки поселений пострадали. Зараженные растениями чудовища распространяются, заражая стоянки пастухов. И уже новые зараженные разбегаются по равнинам», — заявил один из офицеров. «Зябликов спровоцировал вас на поспешную атаку, и вы попались в его ловушку», — заявил китаец, окинув всех едва заметным взглядом. Все же его глаза были настолько узкие, что зрачков почти не было видно. «Ваши люди погибли и стали кормом для леса, позволив ему разрастись. Персы и пустынники уже проходили через это. Лес вырос из тел павших солдат и убил еще больше людей». «Это мы уже поняли. Что делать-то?» — спросил хан. «Лес — это гидра. Уничтожишь одну голову, она на телах павших солдат отрастит две головы. Вам нужно рубить не головы, а вырвать у нее сердце». «Предлагаешь уничтожить то гигантское дерево? Уже пытались». «Нет», — китаец покачал головой. «Лесом, вероятно, управляет высшая дриада. Уничтожьте дерево, она породит новое. Но вот высшей дриадой управляет Зябликов». «Ты предлагаешь нам каким-то образом убить Зябликова? И как же?» «Не знаю», — заулыбался тот. «Это уже вам думать и решать. Я слышал, в районе Иркутска появились две новые баронессы». В этот момент взревела сирена, а миг спустя в палатку ворвался ошарашенный монгол. «Снова та тварь нападает! Зябликов?» — громко спросил хан. «Росомаха!» Прорычав, хан бросился лично убивать то мерзкое чудовище. Да много кто бросился. Они уже натерпелись от этой росомахи. Убивается она тяжело. Когти твари режут даже металл. А еще этот монстр — полная непредсказуемость. Она могла неожиданно побежать в другую сторону или забежать в палатку и выпить весь кумыс. «Тварь! Как же ты нас достала!» — прорычал хан, глядя на росомаху, напавшую на стоянку лошадей. Там уже лежали два десятка лошадиных тел и полтора десятка павших воинов-магов. А чуть поодаль валялся перевернутый БТР. Веросомаха рванула прочь, но не из лагеря, а подальше от хана, на пути снося палатки, людей и... «Бензовозы! Тварь! Она опять бежит к ним!» — прокричал хан и метнул копье, которое почти лопалось от количества влитой в него маны. Однако росомаха резко обратилась с невысокой девушкой, и копье прошло буквально перед ее лицом. Миг спустя девушка обросла шерстью, и, став получудищем, рванула вперед на своих двоих, прямо к пикапу, стоящему неподалеку. Подбежав, она нырнула под машину, а, оказавшись на той стороне, вновь стала росомахой и перевернула пикап, используя его как укрытие. Правда, следующее копье взорвало машину, а росомаху отправило в полет. Вот только монстру оказалось все нипочем. Но уже появились они, лучшие всадники империи. Они били магией, копьями и попросту взяли диверсантку в кольцо, не позволяя той даже дернуться. Однако она вдруг стала человеком, показала средний палец и, обратившись энергией, полетела вглубь лагеря. Проследив за этим сгустком энергии до того, как она развеялась, мужчины побледнели, но уже было поздно что-то предпринимать. Шипел змей Сергей за рулем самоходной артиллерийской установки. Наевшись змеи ягоды и став наполовину рептилии, он, пользуясь хаосом вместе с Мией, прополз в лагерь монголов, где находилась артиллерия врага, он прекрасно знал благодаря Мии. Но главное не это. «Я ничего не вижу. Куда ехать? И почему здесь нет педалей?» «Есть педали. Я на них жму». «Ты в бензовозе, дура. А я не знаю, что это». «Если ты не знаешь, чем управляешь, то это ты, дура, а не я». «Ха-ха-ха, весело-то как». «Ой, я кого-то задавила. А я не могу. Они все убегают и кричат». Гул голосов дриад уже не отвлекал Сергея. Он уже смирился с тем, что вряд ли из этого что-то получится. Но с созданием хаоса белые дриады справляются не хуже Евы. Все артиллерийские машины были закрыты изнутри, и в них спали водители. Так что и ключи были при них. Поэтому Сергей просто призвал дриад сразу в машинах. Те, конечно же, были магически защищены от подобного. Но Сергей не знал об этом и просто сделал это. Его сейчас больше волновала угнанная им машина. Эта САУ впечатляла. Современная, красивая и комфортная. Самоходная артиллерийская установка явно была не монгольского производства, что даже звучит смешно. Однако здесь все было на монгольском. Все надписи и кнопки. Поэтому-то Сергей сохранил жизнь спящему водителю. Просто дал ему зелье, и Мия влезла в его голову. И сразу стало понятно, откуда у монголов такая техника. Корейцы продали. «Ну, техника у них действительно неплохая», — закивал Сергей. «И дальность хорошая. А с дерева будет вообще отлично стрелять. Ух-ху-ху! Устрою я вам кузькину мать!» «Ай, меня протаранили! А, так это ты была? Дура, посторонитесь! А, она на бензовозе едет!» «Пора вводить новую категорию катастроф для женщин-монстров», — простонал Сергей, а затем что-то мощно так взорвалось. Где-то в лесу. Сергей. Утро. «Вот ж, полюбуйся красотой ж!» По-змеиному улыбался я, указывая рукой, покрытой чешуей, на четыре красивеньких сао цвета сухой травы. Это было невероятно тяжело и заняло всю ночь, но я все же смог найти всех дриад, которые умудрились выехать из лагеря монголов. Их при этом не поймали и не уничтожили. И уцелевших машин оказалось на удивление много. Аж три штуки. «Поздравляю! Это было хорошее решение. Кто ж знал, что в продаже нет артиллерии подходящей дальности?» — кивал Ермолаев. «Вот только боеприпасы. Вы их не прихватили случайно?» «Нет ж. «Да нельзя, что ли, их купить у наших?» — насторожился я. И тут Ермолаев скорчил лицо, которое мне ой как не понравилось. «Нельзя ж, значит?» «У корейцев свой особый калибр, и только они производят и продают боеприпасы для своей техники и оружия». «Но они ведь всем продают?» «Да, слышал, нам тоже пытались продать». «Наживаются на войне, значит? Но выбора, я так ж понимаю, у нас немного ж». Я вздохнул, а лицо Ермолаева стало еще печальнее. «Что?» «После начала войны корейцы многократно подняли цены на боеприпасы. Лишь с трудом я сдержал себя от того, чтобы развернуться и не броситься к монголам, дабы отобрать у них все боеприпасы. Эх, остается лишь договариваться с корейцами. Думаю, я могу себе позволить небольшие траты. Монголы же могут себе позволить». Вернувшись в лагерь, рухнул спать и отсыпался до обеда. Народ уже с самого утра суетился. Но оно и понятно. Вчера нам доставили целую кучу ценностей. Все это нужно осмотреть, проверить на наличие повреждений от кислоты и всякое такое. Лес уже поглотил тела павших людей и лошадей. А еще нам пришлось собирать урожай помидоров. Иначе они переспеют и лопнут. Тогда лес станет кислотным болотом. Да, не все так просто. Но зато, поглотив тела, лес породил несколько тысяч новых деревьев и огромное количество различных кустов, растений, грибов и много чего интересного. Но и самое главное, зеленый лес стал крепче, сильнее, выше. И напади на него сейчас те всадники, у них не было бы и шанса. «Добрый день, господин», — облизывалась Оксана, сидящая у меня в ногах. «Добрый», — улыбнулся ей. «Начало дня с утренней колбаски и правда чудесная. Сразу хочется жить и трудиться. Так что, приведя себя в порядок и пообедав, я собрался заняться подготовкой новых гадостей для врага. Но меня обрадовали. Дирижабль скоро прилетит». Опросив своих ПЖМ, кто чем занят и какие успехи, с удивлением отправился на юг леса, а там... «Пи-пи!» Электрическая крыса, грызущая упавшее яблоко, при виде моей машины тут же бросилась прочь. Судя по размерам, этот желто-полосатый монстр еще молодой. Обычно они размером с упитанного кота, и... «А не дофига ли их здесь?» Выскочив из машины, я огляделся. Это был самый обычный золотой лес. Высокие деревья с широкой золотой кроной, которая зонтиком накрывает землю, закрывая от солнца. Деревья практически полностью поглощают солнечные лучи, и лишь малая часть умудряется найти щели в этом зонте. Но при этом золотые листья неплохо просвечивают, и поэтому здесь очень светло, да и температура поддерживается комфортная. А еще нет яда. Трава больше не выделяет ядовитый газ, так как ей не хватает глубины корней. Однако трава продолжает работать как надо, но в меньших объемах. Она перерабатывает яд, но цикл высыхания и дождя существенно замедлился сразу в день до раза в 3-4 дня, а где-то и до недели. Основной яд сейчас выделяет дерево, точнее его золотые листья, но оно все там, за кроной, здесь ничего нет. Однако я как-то проглядел появление чудовищ в лесу. Я подошел к дереву, из корней которого выглядывала желто-полосатая морда. Электрическая крыса угрожающе искрилась и пищала на меня. Хм, ощущаю там кучу маленьких жизней. Детенышей защищает. Быстро они расплодились. Ладно. Отойдя от дерева, кинул взгляд на соседнее, а там в ветвях сидела какая-то белая ворона. Хм, их здесь много. На крыс охотятся. Точнее, на крысят. Тогда понятно, почему крысы такие осторожные. Похоже, после стабилизации флоры начнет зарождаться фауна. Но это ладно. Я направился дальше, где... «Ваша же мать!» — простонал я, совершенно не заметив паутину, в которую вляпался. Она, блин, почти невидимая. Тут же из кроны дерева выглянул здоровенный арахнус, но, посмотрев на меня, пискнул и спрятался. На ядовитую крону полез гад. Вот хитрожопый паучара. Туда в яд за ним никто не полезет. А, вижу души. Ха! Пауки поселились в ядовитых испарениях, и, похоже, их здесь немало. Они расселились на большой территории, на расстоянии друг от друга, и, похоже, неплохо живут. Шустро они. «Им нравится этот лес». Ко мне подошла Арахна, но я уже знал, что она идет. «Да и запас пищи у них есть». «Запас?» «Китайцы. Мы непрерывно охотимся на них», — заявила та совершенно спокойно, но сразу объяснила, что имела в виду. «Охотники заполонили горы. Они устанавливают времянки и укрытия». «Значит, готовятся к вылазкам в мое княжество?» «Да, делают запасы провизии, воды, медикаментов, стрел и патронов». «Много?» — заулыбался я, а та захихикала. «Знала, что вы спросите. Хватает, но все низкого качества». «Тогда ладно, просто уничтожайте их. И я так понял, ты у них стала королевой?» «Да», — смутилась она. «Я обещала им новые земли и увела часть пауков из гор. Там слишком высокая конкуренция». «Об этом поподробнее?» Девушка кивнула, а я прислонился к одному из деревьев и стал слушать. В общем, как я и читал, здешние горы весьма интересны. Их высота не сказать, что впечатляет. Но это если не учитывать, что средняя высота этих земель над уровнем моря 1500 метров. Ну, это если верить интернету. Для сравнения, степная орда живет в среднем на высоте 100-200 метров над уровнем моря. Повторюсь, это если верить интернету. Так вот, горы здесь в сравнении с окружающей территорией не очень высокие. Но если я заберусь на не самую высокую гору, которая здесь недалеко, то окажусь на высоте в более 1500 метров и смогу увидеть ВИП, восставший из пепла Пекин, который на высоте от уровня моря примерно 500 метров. Какая разница? А вот весьма большая. Природная мана и природные процессы, основанные на мане, сильно зависят от высоты. Правда, объяснять я не буду, это слишком долго, и я в этой теме плохо разбираюсь. Но это ладно. Самое главное — это духовная энергия. Чем выше, тем ее больше. И лишь оказавшись в этих землях, я понял это. Что это означает? Судя из накопленного опыта, могу сказать, что это многое означает. Духовная энергия позволяет монстрам развиваться в более умных и сильных чудовищ. Так что эти горы полны существ наподобие арахнусов. Здесь даже бияка водится. А также всякие другие могучие монстры. Так что здесь идет перманентная война. Чудовища сражаются за территорию, ценные ресурсы и источники энергии. Периодически им приходится биться с людьми. Те, судя со слов чудовищ, заняли многие лакомые места, где концентрация энергии зашкаливает. Арахнусы тоже участвуют в этой войне и имеют некоторую территорию, но сейчас они ослаблены, так как в этих землях не осталось ни одной арахны. По крайней мере, в горах рядом с нами. Собственно, поэтому пауки подчинились Альме. Ну, так же, как и Полина подчинила нефтяных клещей. А значит, Альма сможет направлять пауков на моих врагов, к примеру, на монголов. Но нет, мне это сейчас не особо нужно. Важнее другое — защищать тылы. В том, что китайцы нападут, сомнений нет. У них в стране есть некоторые силы, которые желают уничтожить нас. Но также есть силы, которые не хотят этого. Оттого в Китае идет внутренняя борьба. И, вероятно, если те, кто за войну, самоубьют самый лес, те, кто за мир, смогут додавить первых. Да, все сложно. А еще мне нужно, чтобы чудовища не друг с другом сражались, а били китайцев, как минимум тех, кто придет сюда по мою голову. «Хе-хе!» — я вдруг рассмеялся. «Снова гениальный план?» — заулыбалась Альма. «Гениальнее не бывает. Я привлеку в свой лес горных чудовищ». «Но флора и фауна пока лишь зарождаются. Где взять пропитание на всех?» «Трофеи!» — заулыбался я. «Мы за трофеем монгольских овец. Им для жизни нужны лишь вода и трава. Ну и, может, начнем выращивать плоды с гормоном роста, чтобы овцы быстрее размножались и набирали вес. Не людей же ими кормить. Тогда попросите Блэр. Надо, точнее, ее ухажеры все сделают. Ухажеры? Насторожился я. А это захихикало. Не ревнуйте. Так, молодняк, пускающий слюни, но без шансов. Хорошо. А с крысами что? Кира натаскала. Они были против, но та их не спрашивала, просто натаскала сюда. Ну и съела нескольких. А им здесь вдруг понравилось. Теперь плодятся, как крысы. Заметил. Кинул взгляд на небольшую яблоню, которая ютилась меж золотых деревьев. На бедолагу карабкались две упитанные крысы. Вслед за крысами прилетели белые вороны. Они едят крысиный молодняк. В свою очередь пауки едят ворон. «И лишь пауков никто не ест», — хохотнул я, а девушка заулыбалась. «На пауков вообще мало кто охотится, и они не прожорливы, поэтому мало кому мешают». «Хорошо, задачу ты поняла. На вас защита тылов. Я направлю больше ресурсов для расширения леса до гор. Правда, сперва согласую расширение с Николь». «Уже все согласовано», — улыбнулась Арахна. «Молодцы». Далее я расспросил, что есть интересного в горах из поблизости. Но Альма плохо разбиралась в ингредиентах, поэтому могла рассказать лишь о голубом столбе, который выделяет ману. Но это территория могучего чудовища. Однако, когда монстр покидает столб в поисках обеда, его облепляют твари поменьше, жадно впитывая ману, а потом разбегаются, когда возвращается хозяин. Лезть туда я пока не буду. Кира же ничего нового сказать не смогла. Она сейчас охотилась в горах, крыс ловила. Ладно, пусть ловит. Мне их нужно много. Далее передал Блэр, что я от нее хочу. Лисы — это ведь родня собакам, так что будет пастушьей лисой. И нужно направить сюда магов земли. Пусть выроют пруды. Запустим туда рыбу, а звери смогут пить воду. Или, может, реку сделать? Небольшую. Нет, сейчас не до этого. Сев в машину, я вернулся в лагерь, а оттуда к дереву. И весьма вовремя. Дирижабль уже приземлился, а там... «А вы что здесь потеряли?» Я уставился на две ходячие проблемы. «Как что? Будем портить тебе жизнь, обидать и веселиться!» — расхохотался Славик. «Я тебя сейчас с дерева скину, весельчак!» «Да ладно тебе! Из-за этой войны все наши планы на лето полетели в одно место. И у нас закончились деньги. Нам даже есть не на что». Брат виновато улыбнулся, а вот сестра выглядела довольной. У нее была большая открытая сумка на плече, а одета Машка как будто прилетела на курорт. «Говорите уже. Для чего вас прислали?» Обреченно вздохнув, я покачал головой. «Не здесь». Кивнув брату, который вдруг стал серьезным, отпустил их и занялся остальными. А дел здесь была тьма. Во-первых, как спустить технику с дерева? Вот в чем вопрос. Я об этом не подумал. А заказал я немало. Большой комфортабельный автобус, 4 грузовых фургона, 10 квадроциклов для патрулирования леса и 2 пикапа. Но это лишь из транспорта. Также пришло много строительных материалов и кое-какой техники. Про провизию, конечно же, не забыли, а также про бытовые товары и... Да много всего. Тут целый дирижабль, забитый добром. Однако самое главное — это они. «Добрый день, Сергей Владимирович!» Передо мной появился статный мужчина в очках и деловом костюме. «Позвольте представиться. Еремин Павел Иванович. Буду вашим временным управляющим». «Отлично. Добро пожаловать, Павел Иванович. И рад, что вы решились на это». И я был действительно рад. Этих людей я запросил у рода. Формально к роду они не относятся, но работают на предприятиях, которые под нашим контролем. Так что это на 100% проверенные люди, верные роду. «Что вы? Это же какая запись в трудовой у меня будет? Управляющий княжеством!» — хохотнул он и указал рукой себе за спину, где собралось 30 человек. Все мы знали, на что соглашаемся». «Благодарю за помощь», — кивнул им. «Дело здесь тьма. Нужно начинать зарабатывать, чтобы княжество процветало». «Насчет этого не беспокойтесь. У нас есть древние карты этих земель с указанием месторождения ресурсов». «Понял. Тогда располагайтесь. Моя помощница ведет вас в курс дела». Я кивнул на Викторию, которая стояла в стороне и нервничала. Обычно строгая, сейчас Вика была растеряна, ее немного потряхивало. «Хорошо, не будем терять времени». Павел направился к Вике, а я продолжил принимать груз. Ну и написал пару писем. Далее началось самое интересное. Нам нужно было спустить машины с дерева. Но оказалось, что проблем вообще нет. Они заехали на одну из ветвей, и она опустилась. Там мы сделали мостик, и транспорт переехал на другую ветку. Когда транспорт оказался в самой нижней ветке, она опустилась до самой земли. И пусть было весьма крутовато, но дерево подстраховывало. Могли, конечно, и на тросах опустить, но так куда быстрее вышло, да и безопаснее. Машины мы оставили на парковке, потом нужно будет сделать подземный гараж. Но пока мы занимались транспортом, Ермолаев установил три системы ПВО на кроне дерева. Теперь воздушное пространство в радиусе 400 километров. «У, первая из ракет пошла! Вторая! Пятая!» Я кинулся к лифту и, оказавшись на кроне, прибежал в пункт управления ПВО. Это была специальная машина с радаром. И я вовремя. В этот момент 4 из 5 точек погасли. «Кто это был?» — спросил я у 3 радостных вояк. «Бомбардировщики и 2 истребителя сопровождения», — заулыбался Ермолаев. «Сбежать смог лишь истребитель. Думаю, они больше не сунутся». «Ну или задавят нас числом, перегрузив ПВО», — произнес один из солдат. «Ну да, такое реально». «Но, гады, как просчитали все. Только улетел дирижабль, как прилетели эти. Видимо, чтобы уничтожить все, что нам привезли. Сволочи. И китайцы явно сообщили им об этом. Может, у них что-нибудь там взорвать? Явно есть лишние РЛС, радиолокационные станции. Попрошу узнать, что есть у китайцев ненужного. Сейчас же я и несколько мужчин из новеньких соберем шайтан-машину и решим проблему с электричеством. А затем и пауков займем делом. Хотите жить у меня в лесу? Гоните шелк! Всех к делу пристроим!»